Из-за постоянных экспериментов с травами и камнями стало некогда охотиться, и я снова столкнулся с голодом. Да и дичи в окрестностях заметно убавилось. Последние самые осторожные сурикаты мгновенно прятались в глубоких норах. Стоило лишь мне взглянуть примерно в их сторону. Словно чувствовали мой взгляд и желание. Сытные корни тоже все закончились. Я, конечно, периодически находил подходящие стебельки растений, но корни под ними только формировались. До пищевых кондиций им расти лет 100. Прохаживаясь очередным недобрым холодным утром с постоянно бурчащим желудком мимо стройных рядов кустов силы, вдруг заметил на ветках первую красную ягоду. До ее темно-фиолетовой стадии зрелости еще далеко. Но, короче, я съел ее, даже не заметив исключительно мерзкой кислоты и горечи. Меня, конечно, потом изрядно мутило, но иссушающий внутренности голод отступил до вечера, позволив заняться тренировками и делами. А вечером случайно повезло с охотой. Один сурикат проявил излишнее любопытство, высунувшись из норы на скребущие звуки. Я старательно тер камнем по камню, перетирая травы. Едва заметив высунувшуюся из травы мордочку, рефлекторно махнул в ее сторону рукой с зажатым в ней камнем. Камень вылетел со скоростью пули. Неожиданно выплеснутая из руки внутренняя энергия придала ему дополнительное ускорение. Хлопок и бедный зверек отлетает далеко-далеко, нелепо кувыркаясь в воздухе. За ним несусь я сам, предвкушая пару глотков горячей крови и еще теплое вожделенное мясо. Незаметно для себя я превращаюсь в обычного рядового хищника. Увидел добычу, убил и сразу же съел сырой вместе с потрохами. Лишь меховые шкурки я вымачиваю в специально откопанной луже с добавкой нужного сена. За неделю вымачивания кожа становится мягкой и гибкой даже после полного высушивания. Сшить, к сожалению, эти шкурки просто нечем, да и мало их покамест. Зимняя одежда аборигенов обычно состоит из 3-4 слоев таких шкурок, а у меня едва набирается на 2. Гарантированно замерзну вне теплого помещения. Но до зимы еще далеко. Есть шансы набрать нужное количество. Наконец-то строительство моего будущего дома началось. Я расчистил от травы относительно ровную площадку, откопал ножом и руками лишний грунт до каменного основания, начав укладку стен из скрепляемых растворителем крупных камней. Щели между ними я заделывал мелким щебнем и тем, что можно было назвать крупным песком, перемешав все это с заготовленным растворителем. По выдуманному проекту дом был полусферическим диаметром в 4,5 метра, с узким лазом вместо двери, который придется чем-то закрывать. Столь крупное строение потребовалось для того, чтобы сохранить запасы созревших ягод силы. Помогая себе внутренней энергией, я притаскивал к стройплощадке тяжеленные камни, весившие гораздо больше меня самого. Отдыхал и снова таскал камни, долго пристраивая и тщательно притирая их друг к другу, чтобы получилось как можно меньше щелей. Связующего материала у меня маловато и слишком много сил требуется для его производства. С каждым новым днем на кустах становится все больше красных ягод силы, позволяя мне работать от зари до зари без отвлечения на малопродуктивную охоту. На вкус они, как и прежде, крайне противны, после них крутит живот и мутит голову, зато голод хорошо утоляют. Выживать пока удается. Только я подумал устроить себе выходной день, выспался чуть дольше обычного, благо ночь и утро выдались исключительно теплыми. Лето наконец-то взошло на пик, и ожидается сколько-то десятков теплых дней и ночей. Настоящая райская благодать, еще с пропитанием кто бы подсобил. Стены будущего жилища тоже радуют меня, поднявшись от поверхности почвы на целый метр. Подходящие камни приходится таскать уже издалека, вблизи я все уже выбрал. Зато таскание грузов удачно заменяет мне силовую тренировку. Я уже рефлекторно подаю внутреннюю энергию в нагружаемые мышцы, сразу же извлекая ее из них после снятия нагрузки. Иначе быстро подступает внутреннее иссушение. Еще немного выросла дальность выпихивания энергии за пределы тела. Пусть всего лишь на сантиметр, но проявившаяся тенденция определенно радует. Вскоре я смогу использовать эту энергию как рабочий инструмент. И вот, лежу я в кругу сложенных стен, согреваясь солнечными лучами, старательно борясь с желанием вскочить и снова заняться монотонной работой, как вдруг появляется на периферии сознания неприятное чувство присутствия посторонних, пока еще далекое и малопонятное, откуда только взялось, но направление вполне четкое в сторону разрушенного моста. Поднявшись с травяной лежанки, отошел в сторону от будущего дома и справил малую нужду. Как всегда, сильно хочется жрать, но рядом на кустах висят только зеленые ягоды. Красные требуется долго выискивать. пока потерплю. Нужно прогуляться к водопаду, взглянуть, кого там принесло. А на другой стороне пропасти уже собралась целая толпа аборигенов. Что-то они там высматривали и перекрикивались, активно махая руками. Шум водопада им сильно мешал разговаривать. Одеты вполне обыденно в грязные лохмотья, у всех на поясах пращи и дубинки. Летом здесь можно ходить вообще без одежды, но она является показателем высокого статуса. Вон в сторонке от них стоят, глубоко понурившись, несколько голых рабов, дожидаясь команды начинать работу. Однако их хозяева пока сами не определились, продолжая спорить. Меня они даже не заметили, ибо последнюю часть пути я проделал ползком, прячась в высокой траве, местами достающей до моего пояса. Раздвинув траву, чтобы мне было хорошо видно, стал наблюдать и ждать. Не просто же так они сюда пришли, наверняка имеют вполне определенную цель. К примеру, попытаться восстановить мост. Вот только для этого нужно сначала как-то перелететь на эту сторону, а местные аборигены летать не умеют. Или умеют. Тем временем к собранию медленно подъехала упряжка из двух тягловых ящеров. Внешне они скорее напоминают наших земных зубров. Массивные, волосатые с крупной головой и двумя парами острых рогов. Вместо хвоста у них мясистая складка, надежно прикрывающая половые органы и уязвимый задний проход. Их шкуры весьма крепкие, моим бронзовым ножом, пожалуй, хрен пробьешь. На притащенных ящерами волокушах лежат обструганные палки и большие мотки новой веревки. Действительно хотят мост восстановить. Но как? Подождем и узнаем. Ждать пришлось долго. Рабы разгрузили волокуши, и голый погонщик направил медлительных ящеров в обратный путь. Аборигены устали спорить, усевшись в кружок прямо на землю и начав активно жевать захваченные с собой закуски. При взгляде на них, мой живот предательски забурчал. Рабам тоже разрешили сесть, но им жевать при хозяевах категорически не дозволялось. Почувствовал себя униженным и оскорбленным, мысленно пообещав когда-либо отомстить. Медленно тянулось время, я незаметно заснул, согревшись на солнце. Мгновенно выбросил меня из сонного состояния громкий звук удара камня в ближайшую ко мне деревянную опору срезанного моста. Заскучавшие от безделья аборигены решили посоревноваться, выясняя, кто из них лучше владеет пращей. Мне вдруг стало сильно неуютно, ибо прилетавшие с другой стороны пропасти увесистые булыжники падали совсем рядом. Целились явно в опоры, но для пращи расстояние было все же великовато. Докинуть камень легко, вот с точностью попадания уже возникают определенные сложности. Камень – это ведь не круглая ровная пуля, в полете он кувыркается, неизбежно смещаясь с линии прицеливания. И все же кто-то периодически попадал, после чего долго подпрыгивал на месте, махая руками словно птица крыльями, тужась взлететь, демонстрируя всем остальным, какой же он молодец. Чисто детский сад, дикие аборигены, чего с них еще взять? А ведь я ни внешне, ни внутренне от них совсем не отличаюсь, вся разница только в душе пришельца из другого мира. Раскидав запасы носимых камней, аборигены снова уселись пожевать, осмотревшие на них рабы натурально пускали слюну. От накатившей злости я даже отвернулся. День постепенно клонился к вечеру, в который раз, кинув взгляд на другую сторону пропасти, вовремя отметил появление новых действующих лиц. К обрушенному мосту приближался беговой ящер с двумя седаками. В отличие от ездовых и тягловых сородичей, беговые ящеры ходили на двух мощных лапах и могли быстро бегать, правда, не особо далеко. Они тоже были массивными и волосатыми, внешне напоминая кенгуру переростка. У них имелся помогавший им держать равновесие и применявшийся в качестве оружия массивный хвост. Беговые ящеры всеядны, они легко переваривали растительную пищу, но при удобном случае пытались перекусить более мелким сородичем или закусить зазевавшимся человечком. Для аборигенов они естественные хищники, к счастью поддающиеся приручению и дрессировке. Прибывшая на ящере парочка заметно выделялась на фоне остальных аборигенов. Ростом почти как я, может, чуть выше, одеты в кожаные доспехи насыщенного ярко-зеленого цвета, субтильного телосложения с раскрашенными татуировками лицами. Внешне похожи на обычных подростков, но из памяти бывшего хозяина тела я знал, это представители особого племени горцев. Мелкие, но очень сильные и шустрые, отменные головорезы и жестокие каннибалы, собирают здесь дань со всех прочих племен. Подскочившие при их приближении аборигены сейчас выражали им большое уважение ритуальными приседаниями со склоненной головой. Те же на них взглянули с явным презрением, уделив больше внимания привезенным ранее канатам и дровам. Удовлетворившись осмотром, подошли к самому краю обрыва, высматривая что-то на противоположной стороне. Я благоразумно решил совсем спрятаться в траве, подглядывая в маленькую щель. Закончив с осмотром фронта работ, один коротыш решил их так называть, снял со спины большой заплечный мешок, что-то доставая из него. Вскоре у него в руках оказался явно тугой по виду лук, блеснувшая серым металлом стрела и моток совсем тонкой веревки. Одним слитным движением он отправил стрелу с привязанным к ней тонким шнуром в полет. Громкий удар попадания стрелы в деревянную опору вывел меня из состояния созерцания, заставив переволноваться и дышать через раз, ибо от второй такой стрелы я вряд ли смогу увернуться. Но меня, к счастью, так и не заметили. Привязав второй конец шнура к своему поясу, стрелок закинул лук в заплечный мешок, с которым он категорически не желал расставаться. Второй коротыш что-то сказал лучнику, тот сделал пару шагов назад и, крепко упираясь ногами в камни, натянул трос. Признав натяжение достаточным, тот призывно махнул рукой, дополнительно упершись другой в деревянный столб опоры. Мог бы вообще к опоре привязаться, но почему-то не стал. Привязав к поясу обычную толстую веревку, второй чем-то зацепился за натянутый трос и, перебирая руками, быстро полетел через пропасть. Минутой он уже тут, сразу же начиная обматывать доставленной веревкой опору моста. До меня вдруг дошло, промедли я еще секунду, и станет поздно. Резкий рывок к работающему коротышу, наваливаюсь всем весом на натянутый через пропасть тонкий трос. Временно расслабившийся лучник явно не ожидал резкого рывка, потеряв равновесие и сделав несколько шагов, свалился вниз с громким криком. Я же мгновенно сгруппировался, чиркая кончиком ножа по шее опешившего коротыша. Брызнула кровь из перерезанной артерии. Татуированный коротыш пытался одной рукой зажать рану, а второй пырнуть меня своим ножом, более походившим на короткий черный меч. Едва увернулся от резкого выпада, покатившись по траве. Забыв про смертельную рану, коротыш прыгнул на меня. Перекат, подскок, снова увернулся от острого лезвия в считанных миллиметрах, очень неудачно подвернув ногу. «Все, хана!» Пронеслась в голове паническая мысль, но упавший противник больше не поднимался с обрызганной кровью травы. Силы окончательно покинули его вместе с вытекшей из шеи кровью. И пока аборигены на другой стороне пребывали в глубоком шоке, быстро подскочил к опоре моста, вытягивая сюда закрепленную к опоре веревку. Увидев, что я делаю и, наверное, узнав меня, аборигены громко разорались, перекричав даже шум водопада, но сделать уже ничего не смогли. А от изредка прилетавших с их стороны камней я демонстративно уворачивался с поднятой правой рукой и выставленным вверх средним пальцем интернационального и теперь даже межмирового оскорбительного жеста. Исчерпав силы орать и махать руками, аборигены дружно свалили вниз по дороге, оставив голых рабов дожидаться волокуш, дабы отвезти обратно ценное добро. Приходил в себя почти до самого заката. Впервые в этом мире я убил двух человек и испытал при этом лишь большое воодушевление. С их смертью мне вдруг стало значительно легче, появилось странное ощущение большой силы в мышцах и даже жрать временно расхотелось. Все лишние мысли вылетели из головы, позволяя сполна насладиться кровавой победой. Но склонявшееся к горизонту светило заставляло вспоминать о суровых реалиях окружающего мира. Захотелось узнать, что случилось с лучником. Ведь он не просто так упал в пропасть, будучи привязанным тросом к стреле, а стрела крепко застряла в опоре моста. Проверил, трос натянут. Значит, на другом конце до сих пор висит груз. Заглядывая вниз, едва удержался, а то бы сам сиганул с 300-метровой высоты на острые камни. Висящее на почти невидимой паутине тело выглядело абсолютно безжизненным. Пережить удар о стену пропасти ему не удалось. Теперь нужно его оттуда как-то вытащить. Уж очень прельщает меня содержимое сохранившегося на теле большого заплечного мешка. Тонкий трос, едва ли миллиметровой толщины, больно резал руки. Засевшая в опоре моста стрела выглядела поистине чужеродно в этом мире. Серого цвета невероятной прочности металла и мягкое металлическое оперение из тонких волосков. Наконечник вошел глубоко в опору, даже не представляю, как его оттуда теперь извлечь. Трос тоже выделяется на общем фоне упадкой примитивности. Явное синтетическое черное волокно сложного машинного плетения. В какой интересный мир я попал. На поднятие второй тушки ушла добрая половина ночи. Я приловчился, сделав блок из обычной веревки, наматывая тонкий трос виток за витком на опору. И когда перевалил груз через край обрыва, вздохнул с большим облегчением. Тело ожидаемо оказалось холодным. Стояла кромешная темнота, и я решил отложить инспекцию добычи на утро, разве только сняв с тела пропахший какими-то незнакомыми травами заплечный мешок. С тела второго коротыша до этого снял только комплектные кожаные ножны к его ножу. Ничего больше, кроме заляпанной кровью одежды, у него не было. Я ее тоже обязательно приберу, но завтра, все завтра. Крепко прилипший к ребрам желудок помешал мне выспаться, выдернув из блаженного беспамятства с первыми лучами взошедшего светила. С далекого вверху ледника красиво волнами стекал вниз белый холодный туман. Он медленно растекался по залевшему в рассветных лучах горному склону широкими ручьями, собиравшимися в целые реки, стекавшие дальше в большое озеро горной долины. Шум близкого водопада дополнительно оживлял виденную глазами сюрреалистичную картину. Наслаждаться красотами природы мешал сильный голод, а также сковавший конечности холод. Но прежде чем идти в обход кустов с ягодами силы, я разогрел тело гимнастикой и занялся разбором доставшихся мне трофеев. Вдруг там найдется немного еды. Выложил из специального кармана заплечного мешка красивый лук явно промышленного изготовления. Уж очень качественно он был изготовлен. Промышленности добавляло и наличие утопленных в непонятный темный и приятный на ощупь материал ручки серых металлических болтов под хитрый шестигранный ключ, благодаря которым можно быстро разобрать лук на три составные части. Ключ я позже нашел в другом кармашке мешка. Тетива похожа на металлическую гитарную струну с медной оплеткой. Попробовал ее оттянуть, поразившись необходимому для этого усилию. Мне едва удалось отклонить ее от нормали на расстоянии ладони. А ведь я способен поднимать грузы больше своего веса. Направив энергию ци в мышцы рук, смог оттянуть тетиву уже на целых три ладони. Какой же силой обладал тот щуплый стрелок? Умопомрачительно. Впрочем, ее ему все равно оказалось мало для выживания. Банально не хватило ума. Кто мешал натянуть трос между двух опор? Или я что-то не до конца понимаю? Нужно позже проверить тот тонкий трос. Слишком уж он прочен. А это весьма подозрительно. Вслед за луком из отдельного кармана я извлек стрелу. Одну, такую же металлическую стрелу, как засела в опоре моста. Странная и непонятная конструкция. Вращая металлическое древко относительно слабо выраженного острого наконечника, можно раздвигать и убирать внутрь пазов препятствующие извлечению стрелы из пораженной мишени специальные усики. Ага, понял. Картинно стукнул себя по лбу. Покрутив древко, я сложу усики в пазы и легко вытащу стрелу даже из прочнейшей деревяшки. Хитро придумано. Больше стрел в мешке мне не попалось. Странно. Возможно, колчан с обычными стрелами остался в притороченных к бокам бегового ящера сумках, а в заплечном мешке носилось только самое ценное имущество, которое жалко потерять. Так, в основном отделении сверху лежит одежда в отдельном непромокаемом мешке из тонкой почти прозрачной кожи с ремешками утяжек. Возможно, даже человеческой кожи, где тут взять другую похожую? Разобравшись с хитрыми завязками, вытащил содержимое. Просто хорошая одежда из прочной мягкой ткани серо-коричневого оттенка. Явно ручной пошив, однако ткань определенно машинной выделки. Исключительно ровные нити очень плотно прилегают друг к другу. Без специальных станков такое качество сложно получить, если вообще возможно. Полный комплект одежды, включая рубашку, куртку, штаны с широким кожаным ремнем и сапогами с вполне оформленным каблуком. И действительно, на беговых ящерах здесь давно применяются стремена, потому и обувка наездников с каблуками. Одежда и сапоги для меня явно великоваты, пойдет на вырост. Кстати, все новое и чистое, словно только-только приобретено или пошито. Это радует. Под одеждой обнаружился небольшой кожаный мешок с затягивающейся веревкой горловиной, внутри которого я нащупал продолговатые мягкие предметы. Ягоды силы, зрелые, громко воскликнул я, поднося первую ягоду сначала к глазам, а затем закидывая ее в рот. Просто божественный вкус, стоило проглотить выдавленный зубами сок, как по телу пробежала приятная волна тепла, начисто смывшая чувство голода и остатки сонливости. Внешне зрелая ягода силы напоминала обычную земную сливу, только без косточки внутри, имела плотную кожуру темно-лилового оттенка. Из доставшейся мне по наследству памяти тела, я узнал, что зрелые ягоды могут храниться буквально годами, полностью сохраняя свои замечательные свойства. Использовались в сих местах в качестве денег наряду с какими-то монетами и чем-то еще. Бывший владелец тела тех монет лично не видел, но слышал разговоры соплеменников, в которых они активно обсуждались. Какие-то там триги или пенты, Тогда он мало чего понял, лишь то, что за те загадочные штуковины где-то далеко можно приобрести много ягод силы и оружия невиданной красоты и мощи. Вслед за первым мешочком с ягодами на свет был извлечен второй, а за ним и третий. Ровно по 100 штук удосужился пересчитать. Кроме полных мешочков нашлись еще полсотни пустых. Да уж, если это и вправду человеческая кожа, то мне уже становится страшно. Удивился, почему все ягоды остались целыми, ведь бывший владелец мешка крепко приложился о скалу, разбил себе голову и переломал позвоночник. Ага, стоило мне легонько стукнуть по мешочку с ягодами, как я ощутил вместо него настоящий камень. Особо выделанная человеческая кожа при ударах мгновенно твердела. Чудеса. На самом дне заплечного мешка обнаружилась нарисованная на шкуре какого-то ящера грубая карта с множеством пометок. Я долго крутил ее перед глазами, силясь понять, что на ней вообще изображено и где на ней может обозначаться мое горное плато. Нашел лишь условную линию, идущую по изображению горных пиков древней дороги, где-то на которой оно может найтись. Увы, ценность этой карты для меня близка к нулю. Да и вообще, разве только оценить условный масштаб куска континента. Больше ничем заплечный мешок меня не порадовал. Впрочем, и так грех жаловаться. Зрелые ягоды силы позволят окончательно забыть о голоде и полностью сосредоточиться на строительстве дома. Внимательно осмотрел и трофейный клинок черного цвета. Черноту ему придавала особая патина, сам металл был желтым, почти золотым. Бронза, сразу догадался я, но его не смог поцарапать мой нож, и наоборот, черный клинок легко царапал обычную бронзу. Вспомнил историю о так называемой черной бронзе из моего мира. Вроде бы это сплав меди с бериллием и небольшой примесью железа, как раз придающего характерный черный цвет образующийся на поверхности патине. Как ее получают, я не знал, просто помнил истории, где оружие из этой бронзы стоило по весу золота или даже дороже его. И трофейный клинок мне определенно пригодится, а то мой первый нож уже готов развалиться из-за сверхинтенсивной эксплуатации. Все же металл у него скверный. Разобравшись с первыми трофеями, нацепил трофейный клинок на пояс и двинул проверять трупы. За ночь они крепко закоченели. Вчера ночью я уже подумывал заняться каннибализмом, но теперь, естественно, передумал. Тщательно раздев покойников, благо кожаные доспехи крепились на обычных завязках, внимательно осмотрел тела. Жилистые, мышцы буквально стальные, лишний жирок отсутствует как явление. На телах заметны следы многочисленных мелких шрамов. Во рту все передние зубы целенаправленно заточены под зверские клыки. Именно заточены, ибо характерно повреждена эмаль. Зачем так делать, непонятно. Кроме устрашающего вида улыбки, одни неудобства. После внимательного осмотра внешности, приступил к вскрытию. Я совсем не патологоанатом-любитель, но хотелось узнать, полностью ли соответствуют здешние люди людям моего мира. Ведь из этого можно сделать весьма далеко идущие выводы о глобальном мироустройстве Вселенной. Ожидал встретить какие-то неожиданности, увы, ожидания оказались обмануты. Внутри трупы вполне соответствовали тому, что я помнил из анатомического атласа. Может, какие-то мелкие отличия и есть, просто я их не заметил. Все же медицина у меня была побочной специальностью. В конечном итоге две тушки со следами хирургического надругательства полетели вниз. Живущим в камнях мелким ящерицам тоже нужна пища. Снятую с мертвых тел кожаную броню и грязную нательную одежду я отправил отмачиваться в теплую лужу с душистым сеном, ибо несло от нее весьма немилосердно. 7 следующих дней я старательно строил дом, подняв стены еще на метр. Подаренная аборигенами веревка сильно помогла таскать тяжелые и ужасно неудобные камни. Отдыхая, пытался тянуть тугой лук. Прогресс наметился, хотя и едва-едва. Физической силы мышц было мало, и дополнительное усиление энергии помогало плохо. Добавился плюс 1 дополнительный сантиметр оттяжки, и то благо. Впереди еще много свободного времени. Питался исключительно трофейными ягодами силы по 2 штуки в день. Голод окончательно ушел, и работать стало заметно легче. И еще пропала потребность избавляться от излишков непереваренной массы, что при отсутствии тут туалетной бумаги несомненное благо. Сколько может протянуть растущий организм на одних ягодах, сказать сложно. Построю дом, снова займусь охотой. Новый урожай на кустах тоже дозревал, красных ягод становилось все больше. Но теперь я смотрел на них исключительно с внутренним содроганием, вспоминая противный вкус и разницу со вкусом зрелых. Назначив 8-й день выходным, снова проснулся невыспавшимся из-за обострения чувства скорого появления врагов. Никак не хотят оставить меня в покое, Все лезут и лезут. Придется опять за ними следить. Наверняка ведь придумали очередную каверзу. И действительно, на другой стороне пропасти постепенно собирались аборигены в изрядном количестве. Пока только голые рабы, расставлявшие какие-то громоздкие конструкции из палок и кожи. Периодически впряженные в волокуши тягловые ящеры притаскивали новые грузы. Пытался понять, что там строит, но логика их действий ускользала от меня. А ведь в тех постройках виделась какая-то скрытая система. Так рабы и провозились до самой ночи, с закатом убравшись вниз по дороге и оставив только одного сторожа в грязных лохмотьях. Я тоже решил отоспаться, основные события явно переносятся на завтра. И снова крайне неприятная побудка, в который раз порадовался за себя за то, что устраиваюсь спать в строящемся доме. К рассвету к горам снизу подошел мощный атмосферный фронт и поднялся шквальный ветер. Вот реально от его порывов запросто можно улететь, если ни за что будет зацепиться. Круг двухметровых стен удачно защитил меня от первых самых мощных порывов, затем ветер немного стих. Ждал большого дождя, но поведение облачности в горах весьма своеобразное. В низине как раз обильно поливало, и складывалось впечатление, что там все просто смоет, а здесь ни одной капли. Лишь сырой ветер гонит волны по траве и кустам с ягодами. Просидев половину дня, отправился на обход подконтрольной территории. Чай не унесет ветром вниз. На другой стороне пропасти пустая голая площадка. Все постройки и куча новых стройматериалов реально сдуло и разметало камни. Исключительно удачно на мою сторону залетело несколько закрепленных на растяжках из тонких крепких палок больших кусков выделанной толстой кожи ящеров. Как по заказу подкинули. Хватит на дверь, крышку отдушины и даже лежанку. А то спать на ворохе свежего сена ужасно неудобно. Задувания ветра снова усилились, резко похолодало, пришлось возвращаться к стенам и одеваться в трофейные доспехи. Ибо новая одежда из мешка все же великовата, да и жалко ее. Изорву, таская тяжелые камни. Ветреная холодная непогода затянулась на 10 дней. Я не терял зря времени, наконец-то перекрыв купол дома. Укладка последних камней требовала изрядного мастерства и повышенной осторожности. Благо, я уже вполне приловчился. Каменный клей схватывался намертво, разрушить мою постройку будет весьма сложно. Проще взорвать, но тут вряд ли у кого-то найдется взрывчатка. Схватившийся клей, или его правильно все же называть цементом, больше не поддавался размоканию, превращаясь в монолит. Я радовался как ребенок, собственно, ведь я сейчас в детском теле, теперь грядущая зима перестала меня страшить. Завершив сам дом, занялся внутренней обстановкой. Хотелось немного обустройства и уюта. Теплый сортир, величайшие достижения цивилизации, мне, к сожалению, совершенно недоступное. Банально не из чего его сделать. Зато сложить печку, ну, по крайней мере, можно попытаться. Топить придется высушенной травой, но как покажет себя мой каменный клей при сильном нагревании, пока не ясно. А ведь его потребуется много. Печку нужно складывать из мелких камней, дабы весь жар пламени бездарно не вылетал в трубу вместе с дымом. Да и со сложным дымоходом придется сильно морочиться. Риск угореть откровенно пугает. И все равно нужно пробовать. Работа закипела с новой силой. Стоило установиться теплой безветренной погоде, как на другой стороне пропасти снова появились неуемные аборигены. Идея со строительством чего-то непонятного провалилась, но осталось сильное желание каким-то образом выкурить с плато подлого захватчика. Оголь на выдумку хитра. Вот, что это там такое стоит. По виду просто натянута большая шкура ящера на капитальных растяжках из толстых бревен. А рядом что еще? Тоже какие-то растяжки размером поменьше. Голые рабы чего-то таскают туда-сюда под присмотром одного надсмотрщика-коротышки. Да, да, именно коротышки, а не ребенка, как я подумал поначалу. Одет надсмотрщик в кожаную броню коричневого оттенка. Он явно что-то означает, наверное, демонстрирует всем занимаемый статус в племени. У первых двух погибших от моей руки коротышек доспехи имели насыщенный зеленый цвет. После долгого вымачивания с душистым сеном краски немного поблекли и потекли, превратившись во вполне подходящий травяной камуфляж. Потому именно сейчас я навязал те доспехи на себя, благо размер легко регулировался кожаными ремешками. Кстати, выделанная особым образом кожа приобретала необычайно высокую прочность. Нож ее едва поцарапал, а при резких ударах кожа мгновенно твердела. Замеченный эффект привел меня в сильное изумление, ибо я не понимал причин, почему так происходит. Твердость сохранялась всего пару секунд, но и этого хватало для удачного отражения прилетевшей стрелы или выпущенного прощей камня. Доспех прикрывал грудь, спину, плечи, торс, частично руки и ноги. Сделано грамотно и удобно, движений почти не стесняет. Были бы еще наколенники и налокотники, но чего нема, того нема. Голова и шея тоже оставались полностью открытыми. Шлем бы мне сейчас совсем не помешал. Но у прежних владельцев явно имелась какая-то запрещающая покрывать голову древняя традиция, иначе, почему они сами до защиты головы не додумались? Возможно, у них имеются специальные щиты на руку. Мне, к сожалению, их не досталось. Полностью подготовив площадку на другой стороне пропасти к чему-то непонятному, рабы ушли, оставив надсмотрщика одного. Вскоре снизу по дороге прибыла повозка с вполне настоящими колесами и с впряженными в нее двумя некрупными ящерами. Они передвигались гораздо быстрее тягловых ящеров и выглядели куда приятнее. Если те условно массивные зубры, то эти безрогие лоси. Морды тупые и зубастые, тоже шерстистые, как и все прочие ящеры в этих краях, но шерсть не висит клоками, как у всех прочих. Красивые и явно опасные животные. Сильно захотелось рассмотреть их изблизи, но летать я пока еще не научился. Повозка тоже оказалась весьма необычной, так как имела вполне настоящие цельнодеревянные колеса. В доставшейся мне памяти подобных конструкций не отмечалось. Местные племена обычно использовали примитивные волокуши, а для перетаскивания чего-либо особо тяжелого подкладывали под них катки из прямых древесных стволов, перекладывая их по мере необходимости, благо тягловые ящеры крайне медлительны. А теперь я вживую вижу настоящий местный хай-тек. Телега привезла семерых аборигенов. Один заметно выделялся на фоне остальных яркой цветастой накидкой поверх темного доспеха. Трое в обычных коричневых доспехах, и еще трое со связанными за спиной руками имели лишь обрывки тряпок на талиях, но при этом были выше остальных на целую голову. Опять пожаловали сюда каннибалы-недомерки. Хоть они и маленького роста, но ловкостью и силой заметно превосходят других людей. Про них столько всяких слухов в других племенах ходило, один другого жутче. О том, что больше всего коротышки превосходят людей злобой и подлостью. Людоеды, чего с них еще взять? Вот теперь они прибыли сюда познакомиться со мной поближе, да и еще зачем-то пленников приволокли. Посмотрим, как они преодолеют глубокую пропасть. Ждал, пока что-то начнется до самой темноты, но так и не дождался. Прибывшие занимались чем-то непонятным, перетаскивали все с места на место, вымеряя нужные им пропорции и расстояния шагами и веревками. Всем руководил мужик в ярких тряпках, остальные слушались его беспрекословно. Лишь пленники безучастно сидели в сторонке. Народ продолжил свои непонятные дела, даже когда стемнело, но я устал смотреть за ними и отправился спать в свой дом с большой тревогой на душе. Сильнейшая боль мгновенно скрутила меня в три погибели, вырывая из глубокого сна, и только секунду спустя донесся приглушенный стенами дома гулкий удар, а за ним сразу второй. Бум, бум. Вторая волна боли оказалась чуть слабее, я смог выдохнуть и снова вздохнуть. В носу подозрительная обильная сырость, во рту стойкий соленый привкус. С большим усилием открыв глаза, обалдело отмечаю, как изнутри дома по стенам ползут какие-то белесые разряды. В темноте они прекрасно различимы. Это не электричество, а что-то другое, но такое же смертельно опасное. Разряды постепенно тускнеют, буквально впитываясь в камень и тщательно замазанные раствором щели. Бум! Снова долетает эхо сильного удара, проявляя на стенах очередные скользящие разряды. Заметно слабее, но меня просто парализует панический ужас. Стоит только подумать прикоснуться к ним. Самочувствие стабильно плохое, преодолевая боль и парализующую слабость. На ощупь добираюсь до мешочка с ягодами силы, заталкивая первую попавшуюся в рот и силясь проглотить. С трудом, но удалось. Прошли сколько-то долгих секунд и меня немного отпустило. Вторая ягода пошла куда легче. Боль пропала, но в голове появился странный шум и что-то еще, однозначно плохое. Словно чей-то злой голос от меня что-то требует. Бум. В глазах мутится, но вроде бы терпимо. То ли я приспособился, то ли уровень воздействия планомерно снижается. Вот только громкость злого голоса заметно выросла. Бум. Сильнейшая вспышка боли, судорога, я распластываюсь по полу, пытаясь вздохнуть. Грудь как будто сдавила тисками, а горло перехватило удавкой. Злой голос в голове, каждое слово, подлый удар в болевую точку. Хрен тебе, скотина, я никогда не подчинюсь. Из последних сил пытаюсь вытолкнуть его из себя, дотрагиваясь до амулета богини почти парализованной рукой. Яркая вспышка в зажмуренных глазах и сознание гаснет. «Упорное ничтожество!» — тихо взрыкнул Рарух, брезгливо выкидывая ослабевшей рукой учебный артефакт местной цивилизации в пропасть. Утратившего свойства артефакта ему было жаль. Он долго берег его последнюю вспышку, долго берег до этого самого дня, надеясь обойтись менее радикальными средствами. Именно он помог понять ему, в каком именно мире они когда-то оказались, и как здесь себя стоит вести. Откуда его принесли йорики, он так и не выяснил. То ли раскопали какое-то древнее погребение, то ли ограбили местных аборигенов. Они передали его глупым посыльным, а после сгинули где-то без следа. Этот мир оказался слишком опасен даже для них. Когда они проникли в этот мир, убегая из своего гибнущего мира, то рассчитывали занять здесь вершину социальной и пищевой пирамиды, как уже бывало не раз в других мирах. Имелись к тому все предпосылки. Но суровая реальность в этот раз подло посмеялась над ними. Мало того, что они потеряли при переходе большую часть своей тайной силы духа, так и местные разумные обитатели оказались на удивительно высоком уровне развития, отказываясь безропотно становиться кормом для своих природных хищников. К счастью для беглецов, далеко не все и далеко не везде. Пришлось спасаться в глухих предгорьях вдали от местной цивилизации. Поначалу предпринимались попытки перейти горы, но с другой стороны уже ощущалось тлетворное влияние Великого океана. Оно вытягивало последние силы духа, превращая когда-то бессмертных существ в обычных разумных хищников. Но и это далеко не все беды. Расу, так называли себя хищные приматы, цивилизации которых старше иных звезд в этой галактике, при гибели в этом мире стали терять души. Они далеко не всегда вселялись в живые плоды в чревах их самок, полностью сохраняя память о прежних телах и былых делах. Более того, в те плоды стали вселиться чужие души, вынуждая плоды развиваться и рождаться на свет. Это оказались жалкие души местных аборигенов, и память о прожитых жизнях при этом они полностью теряли. Раруху и другим хранителям сил и тайн пришлось выявлять посторонних вселенцев, уничтожая новорожденных детей многими сотнями и даже тысячами. Тогда соплеменники назвали их вершителями судеб, но при этом начинали постепенно дистанцироваться от них. Позже удалось найти местные ресурсы и сделать особые ритуалы, дабы сохранять души погибших соплеменников и препятствовать проникновению откровенно враждебных местных вселенцев, однако к тому моменту потеря общей численности расу стала просто катастрофичной. Сейчас же дошло до принятия в свой круг перспективных отпрысков местных аборигенов и воспитанием из них новых йориков, дабы они делали все необходимое для расу. Гибли йорики слишком часто, редко доживая до 50 погодных сезонов, да и с сохранением памяти душ при перерождении у них имелись принципиальные проблемы. Все это привело расу к неизбежной деградации. Многое было потеряно, многое забыто. Считанные единицы сейчас вообще помнили, из какого мира они пришли сюда и почему. Они скатились почти к первобытному существованию, стараясь во многом походить на отсталые племена местных аборигенов, дабы на них случайно не обратили пристальное внимание значимые персоны этого мира. Уж больно различными оказались весовые категории. Радовало ли то, что местная высокая цивилизация постепенно скатывается к дикости, потеряв внутреннюю основу и высокие цели? Пройдет еще сколько-то сотен сезонов, пусть даже тысяч, но они обязательно станут рабами и кормом расу. Нужно только сохраниться до этого момента и сохранить пусть и малое, но общее единство. А для этого просто жизненно необходимы местные ягоды силы, позволяющие возрожденным соплеменникам быстрее восстанавливать утраченную при перерождении памяти силу духа. Но на эти ягоды хватало других жадных и прожорливых претендентов.